Глава номер 11. Общественный контролер Анна Дмитриевна в обществе двух шпионов. Их три нуля пытается стать человеком. Их три нуля побрился, причесался, уложил вещи в чемодан, включил рацию и передал в эфир фруктам, овощам. Потерял всякую возможность действовать, окружен со всех сторон, видимо, гибну. Работайте самостоятельно, старшим назначаю бугемота. Скоро нам всем каюк, их три нуля. Он передал это сообщение в эфир несколько раз. Пусть приятели и предатели выкручиваются сами, а задание им все равно не выполнить. Полковник шито-крыто лопнет от злости. А ему, Фонди-Монди-Дунди-Пеку, пожилому человеку, надоело трястись от страха, и пусть не носить ему мундира с погонами, орденами и медалями, зато он отныне будет жить по-человечески. Сядет он в поезд, уедет на берег Южного моря, снимет там комнату в доме, где много детей, станет с ними во все игры играть, кроме игры в шпионов. И теперь он, кстати, уже не их три нуля, не Фонди, Монди, Дунди, Пэк. В паспорте у него значится Иван Иванович Иванов. С чемоданом в руке он довольно спокойно шагал к вокзалу, раздумывая о том, что на первый, как говорится, случай он нашел неплохой выход из положения. Конечно, полковник шито-крыто будет его разыскивать. Искать он умеет. Ну, а мы умеем прятаться. Но он и сам не заметил, проклятая шпионская привычка действовать по секретной инструкции, как оказался в сквере на условленной скамейке. Тут же рядом сразу плюхнулся бугемот. Да так плюхнулся, что едва не опрокинул скамейку. Сидел он, сидел, пыхтел он, пыхтел и мрачно спросил. «Вы случайно не знаете, когда играет «Спартак» с «Динамо»?» «Поручили ему ликвидировать меня или нет?» — пронеслось в голове Фонди, Монди, Дунди, Пека. «Главное, чтобы он не догадался, что я — это я». Иван Иванович Иванов на вопрос ответил вопросом. «А какое «Динамо» вы имеете в виду?» «Обыкновенное «Динамо» — футбольную команду. В первенстве страны участвуют, к вашему сведению, несколько команд под названием «Динамо». Любезно объяснил Иван Иванович Иванов. «Какая именно команда вас интересует? Киевская? Минская?» «Я спортом не интересуюсь», – пробурчал бугемот. «Я больше люблю сардельки, понимаете? Я больше люблю сардельки». «А я обожаю сосиски», – с улыбкой ответил Иван Иванович Иванов. «И обязательно с картофельным пюре». «А я пюре ненавижу», — сквозь зубы процедил бугемот, и по лицу его было видно, что он мучительно что-то соображает. «Ненавижу я пюре», — очень мрачно повторил он, — «и сосиски ненавижу, и футбол ненавижу». «Почему же вы спрашиваете о футболе вот уже второй раз?» «Потому что меня просили спросить, понимаете? Меня просили спросить. Вы случайно не знаете, когда играет «Спартак» с неважно каким «Динамо»?» «Он от меня не отстанет», — подумал Фонди Монди Дунди Пэк. «Надо мне от него как-то отделаться». А Иван Иванович Иванов недовольно сказал. «Если вы, гражданин, лишку выпили и заговариваетесь, то ступайте себе домой. А то вон невдалеке где-нибудь наверняка милиционер имеется». «Извиняюсь, простите, извините», — испуганно пробормотал бугемот, но не двинулся с места, только запыхтел еще громче. «Значит, он уже приставлен следить за мной», — подумал Фонди Монди Дунди Пэк. «Нагонит в безлюдном переулке и пулю мне в затылок, или две для верности». Бугемот же был абсолютно убежден, что перед ним, вернее, рядом с ним никто иной, как руководитель диверсионной группы «Фрукты и овощи». И хотя бугемот совершенно запутался в этих «Динамо», сосисках, сардельках и особенно в картофельном пюре, он, как говорится, всей своей шпионской шкурой чувствовал, с кем имеет дело. Но поведение их три нуля было настолько непонятным, что бугемот потерял всякую рассудительность вместе с бдительностью. В страшном нетерпении, стремясь как можно скорее и во что бы то ни стало выяснить обстановку, он отломил прутик и на песке нацарапал их три нуля. «Вот болван», — подумал Фонди Монди Дунди Пэк, — «как бы мне от него улизнуть? И пока Иван Иванович Иванов спокойно сидел и не смотрел на песок, словно там было нацарапано неприличное слово, бугемот весь испыхтелся, словно бежал в гору и нес на себе бугемота вроде себя. Вдалеке раздался милицейский свисток. В другое время шпионы не обратили бы на него и малейшего внимания, а сейчас их затрясло от страха, словно они были не агенты, а жулики-карманники. Бугемот так заподпрыгивал на скамейке, что она имела право развалиться в любой момент. А трели милицейского свистка были все ближе и ближе, все громче и громче. Бугемот и их три нуля тряслись и тряслись, только один успокоится, другого забьет мелкой дрожью. Так можно было и мозги вытрясти, поэтому агенты вцепились руками в скамейку, чтобы унять дрожь, сжали зубы и замерли. Кто-то сзади приближался к ним, ломая кусты и оглушительно свистя в милицейский свисток. «Спартак, Динамо, Спартак, Динамо!» – бормотал их три нуля, пытаясь вспомнить что-то очень важное. «Спартамо, Дина, Спартак, Дина, Ама, Спар, так, так!» «Сосиски, сардельки, сосиски, сардельки!» – бормотал совершенно обескураженный бугемот. «Сосельки, сороски, перю, рюпа, пюра, перья, пюри!» От страха они не слышали друг друга и не смотрели друг на друга. «Граждане, граждане!» — раздался сзади радостный голос. «Вы тут случайно шпиона не видели? Маленький такой, с пистолетом, в одних трусах черных, в руках майка желтая, а?» «Нет, нет, никакого шпиона мы не видели», — торопливо ответили шпионы. На скамейку между ними села тетенька, общественный контролер Анна Дмитриевна. Она тяжело дышала и мелко тряслась. Это от того, что скамейка подпрыгивала. «Чего-то вроде землетрясения, что ли?» — удивилась Анна Дмитриевна. «Или меня от радости трясет? Нюх-то у меня какой, а? Ловила безбилетного зайца, а чуть шпиона не поймала. Как он меня отпустить его уговаривал, а у меня на них нюх. Мальчишкой подлец переоделся и лопочет совсем по-нашему, и ездит так, как наши зайцам. В майке у него пистолет был завернут. Вытащил он его прямо мне в нос, сунул и заорал человеческим голосом: «Руки вверх!» Шпионы тихонько состонали, борясь с желанием поднять руки. «Я ни разу в жизни живого-то шпиона и не видел», — заискивающим тоном произнес бугемот. «По-моему, их не бывает». «Не бывает», — усмехнулась Анна Дмитриевна. «Как же это не бывает, когда он мне сам сказал, что он агент иностранной разведки крупной державы? В мальчишку переоделся и действует враг такой». «Мальчики часто играют шпионов», — строго сказал их три нуля. «Глупейшая, конечно, игра, но...» «Идиотская игра!» — почти рявкнул бугемот. «Запретить ее надо. Это было бы очень-очень гуманным решением», — добавил их три нуля. «А то кому игра, а кому трепка нервов?» «Шпион — это агент», — твердо проговорила Анна Дмитриевна и громко дунула в свой свисток. «Вот отдохну, отдышусь и поймаю. Хотел он меня запугать, думает, что мы пенсионеры, народ трусливый, а мы наоборот храбрецы. Я вот себя полной сил почувствовала, когда меня с почетом на заслуженный отдых проводили. Аппетит у меня появился, мысли, желания всякие. И никого я не боюсь. Я бы и с фантомасом справилась. Точно, точно. А чего это я трястись перестала?» И только тут тетенька общественный контролер Анна Дмитриевна заметила, что сидит на скамейке одна. Она набрала в грудь побольше воздуха и засвистела в милицейский свисток, так, словно дула в боевую трубу. Конец второй части.